Глава 14. Мы простояли почти неделю на месте, пока саперы готовились к переправе через реку. Готовились основательно. Повторять ошибку японцев, которые лопухнулись с грузоподъемностью переправы, вследствие чего их танки не смогли переправить на другой берег, Жуков не хотел. Я, кстати, его всю неделю не видел, зато перед началом операции по переправе на противоположный берег реки он приехал снова. Причем приехал уже на новой технике. Видимо, ему тоже очень понравилась БКМ. Отобрать ее у меня или моего батальона он не мог. Нет, приказ о прикомандировании одной из машин к его штабу, сиречь ему, он, конечно, отдать мог. Вот только слухи об этом моментально разлетятся по корпусу, и выглядеть он в них будет с очень неприглядной стороны. Не зря говорят, что авторитет и репутацию заработать трудно, а потерять легко. А если военачальник потеряет свой авторитет в глазах подчиненных, то ничего хорошего его в будущем не ждет. Вот Жуков и не захотел портить себе реноме, хотя, судя по тому, как он потом трофеил Германию, хомяк он еще тот. Лично не видел и не знаю, врать не буду, но слухи, что он из Германии трофеи эшелонами вывозил, слышал. Конечно, дыма без огня не бывает, но и врагов, и завистников у Жукова было много, так что, скорее всего, слухи просто преувеличили. Но кто знает, кто знает. Приехал к нам Жуков на новенькой БКМ, да, в сопровождении одной разведывательной БТР-1 и целых 4 багги. К слову говоря, у багги, несмотря на их открытость и, считай, никакую бронезащиту, защищены броней только двигательный отсек и бензобак. Тем не менее, они моментально стали очень популярны в войсках. Они идеально заменили собой мотоциклы с колясками. Лучшая проходимость, вооруженность и возможность вести бой мгновенно и по любому направлению сразу бросались в глаза. А вот командиры всеми правдами и неправдами и старались получить как можно больше багги в свои подразделения. А мотоциклы переводили в разряд посыльной техники. С них снимали коляску, облегчая их таким образом, с удовольствием используя как посыльные средства и средства личного передвижения младших командиров. Как позже я узнал из разговора с Грачевым, к нему на завод поступало множество просьб из армейских штабов об ускорении и увеличении выпуска багги. Но очень она понравилась армейцам. Хотя, если вспомнить историю, то у союзников было много легких внедорожников, и многие из них с пулеметами на универсальном станке, смонтированном в кузове машины. Все эти доджи, виллисы были сильно востребованы в армии. А багги почти то же самое, только без бортов и легче за счет этого. За эту неделю наши части немного пришли в себя после боя за Баен-Саган, а кроме того, пополнились личным составом и техникой. В основном это были бронетранспортеры различных модификаций. Где, как ни на войне или приближенному к ней конфликту, можно их качественно испытать по всем параметрам. Вот и отправили их прямо с заводов на фронт. При нашем разговоре я обмолвился, что следующими эшелонами идет колесная бронетехника, в том числе и БКМ. Вот Жуков и подождал пару дней. Думаю, в эшелон включили как минимум десяток БКМ специально для начальства. Вот Жуков и взял себе одну машину. Вместе с Жуковым приехал и Штерн, и тоже на БКМ, и тоже в сопровождении БТР-1 и багги. Свое прибытие они не афишировали, машины встали в непросматриваемом с другого берега месте, а сами командующие прошли на НП, где и стали изучать противоположный берег в стереотрубу. Наступательная операция началась очень тихо и без всякой артиллерийской подготовки. Саперы после наступления темноты стали стаскивать к реке заранее подготовленные понтоны. И незадолго до рассвета из них собрали наплавной мост, который перед самым рассветом оттолкнули от берега и, гребя веслами, чтобы не встревожить японцев звуками моторов, стали устанавливать переправу поперек реки. Усиленно поработать веслами пришлось только в самом начале, а затем понтонный мост подхватило течение реки, и он плавно развернулся поперек течения, пока не уткнулся в противоположный берег. Рота наших БТ еще сутки назад прибыла к месту переправы, а вот только наши танкисты сделали вид, что они собираются не наступать, а обороняться. Пехота отрыла капониры, и танкисты загнали в них танки, накрыв затем маскировочными сетями. Это, конечно, не осталось без внимания японцев. Они видели и танки, и то, что те расползлись по отрытым для них капонирам, причем в местах, удобных именно для обороны. Как только наплавной мост коснулся противоположного берега, так тут же саперы принялись забивать в дно реки сваи для фиксации наплавного моста, а БТ, выскочив из своих капониров и мигом набрав скорость, рванули по еще не закрепленному мосту на противоположный берег. На их броне не было свободного места, все было забито пехотинцами, которые соскакивали с танков сразу, как только они съезжали с переправы на противоположном берегу. В предрассветных сумерках раздались первые выстрелы, которые очень быстро перешли в полноценную перестрелку с участием большого количества пулеметов и регулярными орудийными выстрелами, в основном наших БТ. В течение получаса танкисты с ротой десанта оттеснили японцев от переправы. За это время на тот берег перешел еще один батальон пехоты и две роты бронетранспортеров, которые активно включались в бой и теснили противника. Уже за ними двинулся и мой батальон в полном составе со всеми средствами усиления. Саперы к этому времени забили в дно реки сваи и намертво закрепили наплавной мост, так что мои коробочки спокойно переправились через реку и тоже включились в бой. Предрассветная темнота и сумерки помогли нам навести переправу и переправить на ту сторону передовые части. Но дальше нам требовалось знать все о противнике, а потому дальше мой батальон двинулся только через час, когда полностью рассвело. Следом за нами на другую сторону реки переехали и Жуков со Штерном. Единственное, что их охрана была усилена еще одной ротой бронетранспортеров. Они держались позади моего батальона, и все последующие события произошли непосредственно на их глазах. Разумеется, что как только мы начали переправу, так сразу известие об этом было отправлено от передовых японских частей дальше по начальству, пока через полчаса не достигло штаба командующего операцией по захвату горы Баин-Саган, командира 23-й пехотной дивизии, генерала Матитаро Камацубару. Генерал Камацубару немедленно отдал приказ командующему 1-й механизированной бригады генерал-лейтенанту Масуами Ясуока нанести контрудар всеми своими силами по захватившим плацдарм советским войскам, чтобы сбросить их в реку. В составе 1-й механизированной бригады были 2 танковых полка, 3-й и 4-й, 2 пехотных полка, полковая артиллерия и инженерный полк. Вовремя перебросить всю пехоту генерал Ясуока не успевал, а вот танковые полки вполне. Их усилили 3 пехотными батальонами и 2 батареями противотанковых орудий. Именно на такое количество пехоты и артиллерии в данный момент у Ясуоки был транспорт. Лишь дичайший недостаток времени не позволил генералу перебросить к атакованному участку большие силы. Мы только приготовились к выступлению, как пришли данные авиаразведки. Один из СБ, специально поднятый в воздух рано утром для работы авиаразведчиков в районе операции, доложил по рации, что к месту нашей переправы приближаются значительные силы японцев, в том числе и много танков. Даже без данных авиаразведки японцев выдавал мощный столб пыли, который подняла двигавшаяся в нашем направлении на максимальной скорости техника. Пришлось мне на ходу менять планы, и мой батальон из походного положения стал быстро разворачиваться в боевое. Японцы на подходе к реке тоже развернулись в боевой порядок, и на нас двигалось около 100 танков. Это потом, после боя, мы насчитали 87 японских танков, и, как оказалось, это были все танки, имевшиеся в наличии у генерала Камацубару. Но об этом мы узнали потом, а пока мои ЛТ развернулись цепью им навстречу, а чуть позади них пошли противотанковые СУ-57. Моему батальону противостояли легкие японские танки «Хаго», иначе тип 95, и, можно сказать, танкетки тип 92. Если «Хаго» имел на вооружении 37-миллиметровые пушки, то на тип 92 стояли 20-миллиметровые автоматические пушки. Эти орудия практически не представляли угрозы для моих ЛТ, а потому, выстроившись в линию, мы с расстояния в километр с места открыли беглый огонь по приближающимся японцам. То один, то другой японский танк стали останавливаться и вспыхивать. Некоторые танки взрывались, если детонировал их боезапас. Последний японский танк подбили на расстоянии 300 метров от нашей позиции. И после этого все танки разом пошли вперед, а следом за ними и самоходки с подошедшими бронетранспортерами. Все избиение японцев, а по-другому это было не назвать, заняло не больше 5 минут. И теперь, когда основная угроза нашей легкой бронетехники была устранена, бронетранспортеры рванули вперед, обгоняя мои танки. Я хотел было в КШМ двинуться следом, но тут заметил, что к подбитым японским танкам подъехали Жуков с Штерном, и потому изменил свое решение. В КШМ остался командир батальона майор Баричев. Он двинулся следом за батальоном, а я, пересев в свою БКМ, поехал к высокому начальству. Со мной осталась только пара багги в качестве охраны, и сейчас они двигались позади меня, так как в данный момент никакой угрозы нам со стороны японцев не было. К тому моменту, как я подъехал к Жукову со Штерном, они осмотрели уже штук 5 японских танков. Учитывая то, что очень многие из них горели, они подходили только к тем танкам и танкеткам, которые просто стояли подбитыми, причем первыми шли бойцы охраны, которые проверяли японские танки, залезая внутрь, а то вдруг там недобитый самурай окажется, который может угрожать начальству. Вот к ним я и подъехал. Жуков, обернувшись на звук подъехавшей машины и увидев меня, неожиданно улыбнулся. «Ну что, товарищ Новиков, разделали твои танки японцев, как бог черепаху? Ты только посмотри, твои танки дырявили японцев во всех местах. Причем я вижу отверстия сквозные, снаряды пробивали японцев насквозь. Как думаешь, те танки тоже насквозь пробили?» Жуков указал рукой на танки, которые мы подбили самыми первыми, они были от нас дальше всех. «Какое тут расстояние, километр?» «Да, товарищ комдив, приказ был открыть огонь с расстояния в 1 километр. И те танки тоже должны быть пробиты насквозь. У танкового орудия очень хорошая бронепробиваемость. Я особо это подчеркивал, когда давал заказ товарищу Грабину на разработку орудия к своему танку». «Значит, не зря ты с Куликом лаялся на приемке танков. Молодец, что отстоял свою точку зрения. Была б моя воля, я бы этого Кулика самого в старый танк засунул и в бой отправил, чтоб он на собственной шкуре испытал, как это, на уже устаревшем танке в бой идти. Так ведь новые БТ-7 не старые танки. Они, товарищ комдив, уже морально устарели. Это все равно, как если корабли времен русско-японской войны выпустить против кораблей хотя бы империалистической войны. Все, что можно, из БТ уже выжили. Теперь только новый танк проектировать. Что я и сделал». «Хороший танк ты сделал. Я смотрю, потерь среди твоих коробочек нет?» «Нет, товарищ комдив». «Что ты все, товарищ комдив, да товарищ комдив? Я же знаю, что ты, несмотря на военную форму, по сути, человек штатский. Давай просто по имени-отчеству ко мне обращайся». «Тогда, Георгий Константинович, и вы ко мне, просто Олег. На отчество я еще не заработал, а то чувствую себя как на официальном мероприятии». «Хорошо, Олег, куда твои орлы рванули?» «Вперед, японцев громить. Авиаразведка донесла, что там еще много машин с пехотой было. Бронетранспортеры ее, конечно, проредят, но, думаю, и поддержка танками им не помешает. Штерн все это время с интересом следил за нашим разговором. Раньше мы с ним не встречались. Затем он пожал мне руку и тоже поблагодарил за создание отличного танка. А тем временем убежавшие вперед КТ-28 и бронетранспортеры догнали японцев, которые двигались в сторону переправы. То, что произошел танковый бой, они слышали, да и многочисленные столбы дыма от горевших танков это подтверждали. Вот только они не знали, кто победил, а учитывая, что у них была почти сотня танков, то они думали, что победили в прошедшем бою именно они. Выскочив на перерез японцам, КТ, БТРы и баги открыли шквальный огонь по японской колонне, превращая японские грузовики в форменное решето. Поняв, в чем дело, японские солдаты прыснули из грузовиков и попытались отстреливаться, но без особого успеха. Колесным танкам и бронетранспортерам винтовочные пули были не страшны, а баги держались немного позади. К немногочисленным противотанковым орудиям, которые были прицеплены к грузовикам, японцев не подпускали, расстреливая смельчаков из пулеметов и орудий. А других средств борьбы с бронетехникой у японской пехоты не было. Очень скоро выжившие в этом огненном аду японские солдаты стали сдаваться в плен. Контрудар генерала Масаоми Ясуока был с легкостью парирован, а наши бойцы продолжили расширять плацдарм. На противоположный берег реки, по наплавному мосту, нескончаемым потоком двигались войска и обозы. А в обратную сторону — редкий ручеек раненых, которых эвакуировали с поля боя в медсанбаты. Я двинулся догонять свой батальон, а в это время Жуков обсуждал меня со Штерном. Вернее, это Штерн принялся расспрашивать Жукова обо мне. «Георгий Константинович, я смотрю, вы с Новиковым разговаривали как со штатским. А он, Григорий Михайлович, по своей сути, есть штатский шпак, несмотря на звание и молодцеватый вид. И стреляет он просто отлично, но за звание не держится. Это ему Павлов звание присвоил, поскольку Новиков бронетехнику разрабатывал. Откуда вы знаете, что он хорошо стреляет?» Да был тут случай, обсуждали, так сказать, в узком кругу. Новиков добился у Павлова, чтобы его приятель разработал автомат. И как его не посадили или не уволили за такое? Автомат отлично получился и в короткие сроки. Вот Новиков и повез его в нарушение всех нормативов в управление к Павлову. Все бы ничего, да только уже в Москве во время пересадки. Он стал свидетелем вооруженного ограбления кассира завода. Бандиты расстреляли двух сопровождавших кассира рабочих, выхватили мешок с деньгами и попытались скрыться, а тут Новиков. Он мгновенно достал автомат и открыл по бандитам огонь, положил всех. Милиционеры потом не хотели верить, что он действительно воентехник. Почему? Они сказали, что ни одна пуля из автомата не ушла в сторону. Или в бандитов, или в их машину, или в стену дома. Но ни одного прохожего он не задел и ни одно стекло в окнах не разбил. Однако... А что, Павлов его к себе приблизил? Да, сделал его своим консультантом по бронетехнике. Его даже знает хозяин. А еще Новиков, по заданию Павлова, переработал устав танковых войск. Как такое возможно? А вот так. Павлов потом дал переработанный Новиковым устав командирам, которые воевали в Испании. И? Слегка дополнили и приняли? Никогда бы не подумал. Я тоже. Кстати, Григорий Михайлович, вы про стратегию, конечно, знаете. Да, неплохая штабная игра, почти полностью имитирует реальное сражение. Тоже дело рук Новикова. Это он ее придумал. Почему при всем этом ваш Новиков не пошел в армию? Судя по всему, у него талант. Во-первых, это не мой Новиков, а можно сказать, Павлова, его протеже. А во-вторых, он помешан на создании бронетехники. Понравился вам его ЛТ-1? Да, по крайней мере, выглядит красиво. Да и, судя по всему, похоже, действительно получился неплохой танк. Все верно. На государственных испытаниях Новиков поступил очень хитро. Он договорился с Павловым, и перед решением комиссии танк испытали командиры, вернувшиеся из Испании. Надо ли говорить, что они были просто в восторге от танка? По сравнению с БТ, он действительно выигрывает во всем. Новиков на приемке даже с Куликом разругался, а потом его в стратегии разделал под орех. Так вот, кто Кулика свалил. Да, впрочем, этого дурака и самодура не жалко. И смог это сделать Новиков именно потому, что в душе он штатский. Нет в нем такого подчинения начальству. Вот и высказал он все открыто Кулику, причем при свидетелях. О, смотри, Георгий Константинович, Михаил Павлович приехал. Вроде его бригада получила роту новых танков, а вот давай его и спросим. Здравствуй, Михаил Павлович. Вот ты-то нам как раз и нужен, как специалист. Как тебе новые танки ЛТ-1? Здравия желаю. Получил я одну роту этих танков. Времени, конечно, немного прошло, но мои ребята, которые на них сели, довольны. Пока только в одном бою побывали, но ни одной машины не потеряли. Да даже по ТТХ новые ЛТ значительно превосходят все БТ, даже последних серий. Вон, взгляни, как тебе японские танки? Яковлев пошел осматривать подбитые японские танки. Много времени это у него не заняло, и вскоре он снова подошел к командирам. Отлично сработано, все танки пробиты насквозь и со всех проекций. Отличное орудие. С какого расстояния стреляли? Километр. Просто замечательно. Отличные орудия в танках стоят. Как вы считаете, не надо у них укоротить длину ствола? Ни в коем случае. Тогда потеряем в точности и бронепробиваемости. А как же проблемы с оврагами и ямами? Если руки из задницы растут, то никакой танк не поможет. А вот, Григорий Михайлович, я же говорю, что Кулик дурак, чуть отличный танк не запорол. Георгий Константинович, а что вы говорили по другой бронетехнике? Новиков или сам разработал, или что было, в большинстве случаев просто раздал задания другим конструкторам, причем не в общих чертах, а четко формулируя требования. И наброски дал, так что люди знали, что именно им делать. Тебе ведь понравились бронетранспортеры и другая новая техника? Да, отличная техника. Вот вся она появилась благодаря Новикову. Теперь понимаешь, почему ему Павлов доверил переработку устава. Новиков — гений бронетехники, по крайней мере, в ее разработке. Не знаю, откуда это у него, но он действительно разбирается в ней, как никто другой. Новиков никогда не узнал об этом разговоре, но можно сказать, что дружеские отношения с Жуковым у него сложились, и это впоследствии пригодилось. А в это время прорыв наших войск продолжал расширяться. Вся прибывшая на боевые испытания бронетехника шла в прорыв. Просторные и открытые монгольские степи были просто идеальным полем боя для бронетранспортеров и багги. Поскольку практически все японские танки оказались уничтожены, то реальную опасность для бронетранспортеров составляла только авиация и артиллерия противника. Рассредоточившись по большой площади, колесные танки, БТРы и багги налетали на японцев внезапно и тут же открывали по ним шквальный огонь, зачастую выкашивая их целыми подразделениями. Когда работает одновременно несколько десятков пулеметов на ограниченном участке местности, то это страшно. Практически все японские войска, которые генерал Масаоми Ясуока отправил для ликвидации нашего прорыва, были уничтожены. Одно дело вести бой в обороне, на подготовленном участке, в полевых укреплениях, и совсем другое, когда тебя застают посреди марша, причем на бронетехнике. Уже к вечеру наш прорыв составил большую площадь, а оборонявшиеся японские войска, если не сдались, то были уничтожены. наши механизированные части стали активно наносить удары по японцам, пользуясь своей маневренностью и продуманным составом, что заставило японцев в скором времени просить мира. Вся бронетехника за это время показала себя с самой лучшей стороны. Бойцы, которые на ней воевали, были от нее в полном восторге. Просторные монгольские степи с минимумом препятствий оказались отличным полигоном и позволили использовать все преимущества бронетранспортеров и багги в полной мере. Анализ потерь показал, что в основном их понесли от противотанковой артиллерии противника. Воздушное прикрытие, как авиации рабоче-крестьянской Красной Армии, так и средствами мобильных зениток, было очень высоким, а потому потерь от авианалетов практически не было. Новые танки ЛТ вообще не имели безвозвратных потерь. В ходе боев японцам не удалось уничтожить ни один танк. Огнем противотанковой артиллерии они лишь повредили полтора десятка машин. В основном сбивали гусеницы, но все эти повреждения оперативно устранялись рембригадой, которая двигалась в составе экспериментального батальона. Общий вывод командования рабоче-крестьянской Красной Армии озвучил высшему командованию командующий нашей группировкой войск командарм второго ранга Штерн. Прибывшая для испытания в боевых условиях новая бронетехника показала себя с самой лучшей стороны. В войсках она очень понравилась, и бойцы и командиры с нетерпением ждут, когда она в полном объеме поступит на вооружение в их части. В ходе боев выяснилось, что бронетранспортеры, имея хорошую проходимость, отлично защищают бойцов от пулеметно-ружейного огня и осколков. Новые танки также очень хорошо противостояли японской противотанковой артиллерии. В целом, могу только ходатайствовать о скорейшем перевооружении нашей армии на новую бронетехнику. Прочитав этот отзыв Штерна о новой технике, Павлов остался очень доволен. И не только тем, что в армии признали и полюбили новые бронемашины. Кто не просто дал ход, а всячески помогал с ее разработкой? Он. Кто значительно расширил ассортимент бронетехники? Он. Кто, наконец, поддержал автора ее разработок? Он. Все это вместе повышало его значение и авторитет не только в войсках среди бойцов и командиров, но и, что самое главное, в глазах хозяина. В ходе происходящих чисток, в том числе и среди военных, показав свою значимость и преданность Сталину, он мог чувствовать себя вполне спокойно. Сейчас, получив официальный отзыв о прошедшем боевом испытании, он попросил встречи со Сталином, чтобы лично отчитаться о результатах применения техники в боевых условиях. К его удивлению, Сталин приказал прибыть к нему на доклад немедленно. Взяв с собой отзыв Штерна, общие результаты потерь среди всей бронетехники рабоче-крестьянской Красной Армии, а также отзывы командиров частей, Павлов отправился на доклад к Сталину. «Добрый день, товарищ Павлов. Чем вы хотите меня обрадовать?» «Добрый день, товарищ Сталин. Пришли отзывы с Дальнего Востока о боевом испытании нашей новой бронетехники. Это не только от командующего войсками товарища Штерна, но и от командиров других частей». «И что они пишут?» «Все в полном восторге от всей новой бронетехники. Анализ боевых потерь показал, что бронемашины отлично держат обстрел из обычного стрелкового оружия, а их широкий ассортимент полностью перекрывает все потребности войск. Согласно докладу командующего нашей группой войск товарища Штерна, потери среди личного состава в частях, которые получили новую технику, значительно ниже, чем в частях, где ее нет». «А как себя показали танки товарища Новикова?» «Просто отлично. Согласно докладу, среди них нет ни одной безвозвратной потери. Все танки, получившие в ходе боев повреждения, были оперативно отремонтированы и снова встали в строй. не зафиксировано ни одного пробития брони от японской противотанковой артиллерии. А если учесть, что и в других странах противотанковая артиллерия примерно такого же калибра, то можно с уверенностью сказать, что на данный момент эффективных средств борьбы с нашими новыми танками у наших предполагаемых противников нет. Если даже наши легкие танки показали такую отличную бронезащищенность, то что говорить о новых средних и особенно тяжелом танке? А Т-28М товарища Новикова? Он, конечно, забронирован немного хуже, чем Т-34, но значительно лучше ЛТ, а главное, сфера его правильного применения обеспечивает ему достаточную защиту. Товарищ Павлов, что значит «сфера правильного применения»? Это значит, товарищ Сталин, что танк Т-28М предназначен исключительно для поддержки пехоты. В бою он должен двигаться в пехотных порядках и огнем своих пулеметов уничтожать пехоту противника, а огнем орудия подавлять его огневые точки. Защита лобовой проекции позволяет вполне надежно защищать танк от огня противника. Хотя танк и может бороться с бронетехникой противника, но это нежелательно. В таких боях он должен двигаться во втором эшелоне позади средних или тяжелых танков и сзади защищать их от пехоты противника. Значит, товарищ Новиков полностью выполнил свои обещания по созданию новой бронетехники? Да, товарищ Сталин, кроме обычной бронетехники, им была разработана и специальная, о которой мы даже не имели представления, но которая, как оказалось, тоже очень необходима нашим войскам. Я рад, что мы не ошиблись в товарище Новикове. Чем он сейчас занят? Пока ничем, он еще не вернулся с Дальнего Востока. Но, как я знаю, он хотел заняться улучшением новой техники. Как он сказал, улучшать можно практически бесконечно. Я согласен с его словами. У новой техники всегда есть детские болезни и недоработки, которые выявляются только в ходе ее эксплуатации. Кроме того, надо готовиться к будущим войнам. Я согласен с мнением Новикова, что калибр и мощность как противотанковой артиллерии, так и танковых орудий будут только увеличиваться, а значит, надо уже сейчас задумываться, что и как надо делать, чтобы противодействовать этому. Хорошо, товарищ Павлов, спасибо вам. Можете быть свободны. Павлов вышел, а Сталин снова уже в который раз стал вспоминать свой разговор с Новиковым. Все шло точно так, как и спрогнозировал Новиков. Объединение Германии с Австрией и Мюнхенский сговор, который отдал Гитлеру Чехию. А сейчас ему поступило тайное предложение от Гитлера разделить Польшу. И вот хочешь не хочешь, а придется его принимать, так как любые другие варианты только хуже. И он знает, что потребует от Гитлера взамен. Кроме, разумеется, Западной Украины и Белоруссии, которые Польша захватила в конце Гражданской войны. Он потребует всю Прибалтику и невмешательство Германии, когда он станет разбираться с Финляндией. Финны не идут ни на какое сотрудничество. И дальнейшие попытки мирным путем отодвинуть границу от Ленинграда полностью бесперспективны. Хорошо, не хотите по-хорошему, значит, будет по-плохому. И затягивать этот вопрос тоже не стоит. Судя по всему, и по прогнозу Новикова тоже, Гитлер не далее, чем в начале осени нападет на Польшу. Значит, и ему не следует тянуть с решением финского вопроса. Раньше нападения Гитлера на Польшу начать войну с Финляндией не стоит, но и тянуть с ней до зимы тоже нельзя. Значит, как только Гитлер начинает свою войну, мы начнем свою. Да и Гитлеру тогда некоторое время будет не до Финляндии. По-любому, как только все начнется, просто необходимо будет снова вызвать к себе Новикова и поговорить с ним о его прогнозе ближайшего будущего. Снова перестук вагонных колес, и за окном проплывают прекрасные картины нашей бескрайней страны. На столе снова стакан горячего чая в железном подстаканнике и горка вкуснейших сушек, вот только книги нет. Книги я прочитал, вернее, перечитал, когда ехал на Дальний Восток. Купить новые было негде, и сейчас они лежат в моем багаже, а я убиваю свободное время чтением свежих газет, которые покупаю каждый день на остановках. Жизнь в информационном обществе, в которое превратился наш мир в 2000-е, сделала меня сенсорным наркоманом. Мне просто необходимо нагружать свой мозг новой информацией. А сейчас мир еще, можно сказать, патриархальный, неспешный. Нет того бешеного ритма жизни, который был в момент моей смерти. Газеты, шахматы и домино позволили скрасить это долгое путешествие. В этот раз я ехал не на воинском эшелоне, а на самом обычном поезде, правда, тоже в купейном вагоне. Со мной назад возвращался только технический персонал, военные, которые были в моем батальоне, остались служить на Дальнем Востоке, как и вся поставленная техника. А мне, прежде чем приехать домой и обнять жену с сыном, надо вначале заехать в Москву и предстать перед глазами лично товарища Павлова, чтобы из первых уст все подробно рассказать. Уверен, что начальство отправило уже горы телеграмм, отчетов и докладов в Москву. Но все равно надо снова доложить обо всем лично. Главное, что вся техника отработала на отлично, нет ни одного нарекания, даже тактика применения начала меняться. И думаю, мне удалось хоть немного, но сдвинуть колею истории в сторону. И надеюсь, уже не будет того катастрофического разгрома, который Красная Армия получила летом 1941 года.